Глава 33. Прощание с Мариной было почти трогательным. Она поцеловала Виктора в губы, потом в щеку, задержала на нем взгляд своих черных раскосых глаз. «Будешь в Москве, обязательно позвони», — сказала и затянула поясок своего бордового халата потуже. Только после этого дверь закрылась. Виктор, спускаясь в лифте, ощущал себя космонавтом, возвращающимся на родную Землю. Было еще одно ощущение собственной подопытности, словно на нем что-то испытывали. Лекарство ли, гипноз, новые способы допросов и дознаний — это уже было неважно, что испытывали. Важен был осадок в душе, осадок чего-то не до конца понятого, осознанного, осадок сожаления от того, что его использовали для каких-то целей. При этом очевидное его использование раскосоглазой кореяночкой Мариной и в качестве лжекурьера, и в ином физическом качестве никаких негативных ощущений не оставило. Все его внутреннее внимание, вся осадочность его состояния уходила к зудящей, но уже зажившей дырочке от укола во внутреннем локтевом сгибе правой руки. Через эту дырочку в него что-то впрыснули и что-то другое вытянули. Словно само его сознание, или даже подсознание, подверглось какому-то несанкционированному взлому, а он до сих пор не мог понять, что в результате пропало. Еще осталось неприятное ощущение в левой туфле, побывавшей игрушкой в пасти у питбуля Босика. Что-то давило там, царапало при ходьбе даже через носок. Двери лифта медленно разъехались в стороны, и Виктор, автоматически кивнув охраннику-консьержу, вышел на улицу. По асфальтовой реке Кутузовского проспекта в обе стороны плыли тесные потоки машин. Виктор посмотрел на часы. 11:30. Скоро он захочет пообедать. Мысли о еде немедленно высветили в памяти ресторан «Пекин», в котором можно найти знакомого Сергея Павловича, Бима, найти и попросить о помощи. Самому ему этого банкира не найти, а даже если и найдет, охрана все равно его Виктора к этому банкиру и близко не подпустит. Тут нужны рекомендации, и рекомендации людей типа Сергея Павловича. Теперь это Виктору было очевидно.